Часть четвертая. Африканские тайны поэта. Москва. Наши дни. Мария вернулась домой в смятении. С одной стороны, она была ужасно рада получить весточку об Ариадне, но с другой, у нее было чувство, что все оборвалось на самом интересном месте. Конечно, теперь она знала о прабабушке больше, чем раньше, но неизбежно вставали вопросы. А что было потом? Доехала ли Ариадна до Африки? Зачем ей понадобилось туда ехать? Как она жила там? Какое-то время после чтения дневника Веры Шуазье Маша ходила по городу, бродила без цели, просто так, словно продолжала свои поиски, надеясь увидеть следы Ариадны Федоровны на знакомых улицах. Какая судьба! Талантливая девушка, многообещающая ученый, попавшая в мясорубку истории. И все-таки она покинула страну. Догадки подтверждены фактами. Но как странно. Почему она не осталась в Париже, а уехала в Африку? Что за тайна была у нее? Это было опасно? Хотя Ариадна уверяла свою новую знакомую, что нет, вряд ли она была откровенна. Мария подумала, что она поднимает Ариадну и ничему не удивляется. Ариадне было страшно прожить жизнь впустую, без цели, без высокой задачи, прожить, как все. И ее судьба — лучшее подтверждение. «Ариадна», — шептала Маша, медленно бредя по улице, — «как же ты жила в Африке? И как мне узнать об этом? Где отыскать тебя?» Небо было спокойным, апрель выдался теплым, чувствовалось приближение весны, и 100 лет назад, наверное, так же ждала прихода весны Ариадна, так же смотрела на небо и мечтала о чем-то своем. Маша позвонила Анне Рыжиковой и договорилась о встрече, сообщила, что у нее есть данные о судьбе прабабушки, и ей нужна помощь историка консультативного центра. Домой она пришла в 12:00. Рита сидела на кухне, пила чай. Она выглядела очень сердито и мрачно смотрела в одну точку, забравшись с ногами на кушетку. «Что-то случилось?» — спросила Маша. «И не спрашивай», — вздохнула в ответ подруга. «Надеюсь, что ничего серьезного?» «Как сказать?» — иронически хмыкнула Рита. «Я не знаю, как выдержу весь этот сумасшедший прессинг. Май гнобят меня, требуют, чтобы я отказалась от квартиры и переписала ее на сестру. Мать рыдает, отец молчит, сестра чуть ли не с кулаками на меня кидается». Ее муж угрожает открытым текстом, цирк и только. «А ты?» — тихо спросила Маша. «А я?» — Рита подняла голову, и Маша увидела, что в глазах подруги блестят слезы. «А я не знала, что человеческая природа так гнусна и противна, так тошнотворна. Только Достоевский, пожалуй, смог бы все это описать. Я бессильна. Хотела бабушка сделать мне подарок, и вот что на меня свалилось. А ведь она любила меня и жалела. И для нее я была девочкой непутевой, заблудшей. И что теперь делать? Что? Если я не отступлю, то потеряю связь с семьей. А если сдамся, то себя перестану уважать. Да и трудно мне придется без этого наследства в материальном плане. Вот так у меня стоит вопрос». «Да уж», — сочувственно вздохнула Маша. «А с другой стороны, как жить прежней жизнью, если уже знаешь, на что способны твои близкие? Как им в глаза смотреть после этого?» Вопрос, конечно, риторический. Получается, существуют вещи, которые лучше не знать. Вся фигура Риты выражала скорбь. «Рита», — Маша дотронулась до ее огненной макушки, — «Риточка, я даже не знаю, родная, чем мне тебя утешить». Рита обхватила Машу руками и заплакала. «Как будто бы душу мне разорвали. Ведь я же люблю и сестру, и маману, и папашу, и своих племяшек. Мордочки их прикольные. А теперь от меня требуют отказаться от всего этого и укатить обратно в Израиль. А ведь я там живу не сладко, квартиру снимаю, первое время вообще голодала. И Ляв тоже не из богатых. Мне что, деньги не нужны? Я даже не знаю, чем тебе помочь». «Да ничем», — шмыгнула носом Рита. «Водка есть. Только коньяк. Сгодится, тащи. Напьюсь до беспамятства». «До беспамятства не надо. А по-другому не получится. Только отключившись полностью, можно притушить эту боль». «Рита, но это же не спасает», — возмутилась Маша. «Знаю», — мрачно ответила Рита, — «знаю, но тошно мне, Машутик, невероятно тошно». Распив коньяк, они какое-то время посидели на кухне в молчании, потом отправились спать. Маша слышала, что Рита рыдала, но подходить к ней не стала. Есть в жизни вещи, которые надо оплакать в одиночку. На другой день с утра Маша отправилась в историко-консультативный центр «Клио». В офисе она застала одну Анну. Анна сидела за столом и что-то печатала на компьютере. «К вам можно?» — спросила Маша. «Да, конечно», — подняла она голову. «Здравствуйте, Мария». «Здравствуйте. У меня появились кое-какие сведения насчет моей прабабушки. Я бы хотела заказать исследование». «Конечно, будем рады помочь», — улыбнулась Анна. «Может быть, кофе или чай?» «Чай, зеленый, если можно». После коньяка голова была тяжелой. Маша пила редко, и поэтому организм реагировал на выпивку крайне отрицательно. «Одну минуту». Анна поставила чайник, заварила чай. Сделав несколько глотков чая, пахнувшего жасмином, Маша поняла, что ей стало легче, и в голове просветлело. «Так что с вашей прабабушкой?» — поинтересовалась Анна. «Честное слово, в это трудно поверить», — начала Маша. «Мне позвонил Вадим, ну, мой бывший друг, который пропал, а потом нашелся. Да, тот самый. Он позвонил мне и сказал, что у француженки, с которой он познакомился на конференции в Париже, была русская прабабушка. Она вела дневник. Француженка показала Вадиму эти записи, и он обнаружил, что в дневнике описана встреча с моей прабабушкой, Ариадной Федоровной Бориславской». «Да, вот и правда. Сложно поверить, такое совпадение. Он сделал фотокопии дневника и отдал мне. Это было вчера. Я прочитала записи. И вот у вас. Мне нужны дополнительные сведения». «Интересно», — протянула Анна. «Вы этот материал принесли?» «Конечно». Маша достала из сумочки флешку. «Вот здесь. Но история Ариадны обрывается на том месте, как она уехала из Парижа в Африку. Наверное, лучше вам самим все прочитать, чтобы я не пересказывала сумбурно. Самое интересное в другом». Маша помедлила, собираясь с мыслями, а потом продолжила. «Здесь почему-то упоминается поэт Гумилев. Ариадна рассказывала своей новой знакомой, Вере Шуазье, что она ходила на его выступление, что между ними возникла симпатия. Возможно, даже был роман. Об этом есть намеки. Но Ариадна говорит о другом. О том, что поехать в Африку ей завещал Гумилев, что это чуть ли не ее миссия». «Да, очень интересно», — кивнула Анна. «Надо изучить эти записи внимательно, собрать дополнительные сведения. Мы этим займемся». Анна перекачала данные с флешки на свой компьютер. «Вы подождите Василия?» — спросила она. «Он скоро должен прийти». «Не могу, я тороплюсь домой. Подруга нуждается в моей помощи. Будем на связи. Надеюсь, вам удастся что-нибудь выяснить». Вася пришел в офис через час. Анна уже успела прочитать материал, который ей дала Мария. «Привет, как ты?» — спросил Вася, входя в кабинет. «Сижу, жду». «Скучаю», — подхватил Вася. «Скучать мне точно не пришлось», — улыбнулась она, «потому что к нам заглянула Мария Бориславская и заказала исследование. Она ждет нашей помощи в поисках ее прабабушки. Я сейчас перекину тебе материал, который она оставила. Представляешь, Ариадна Бориславская была как-то связана с поэтом Николаем Гумилевым и, судя по всему, поехала в Африку по его завещанию». Вася выглядел очень заинтересованным и даже изумленным. «Рыжикова, похоже, здесь вырисовывается историческая сенсация. Это мне говорит интуиция историка, которая меня подводит редко».